Глава 5. Погоня. Я позволяю пронести себя через хорошо охлаждаемый кондиционерами зал со множеством отдыхающих и танцующих людей. Только на улице стучу по груди Эрика, все еще связанная руками. «Поставь меня, пожалуйста!» «Ты упадешь», — сообщает он. «У тебя ноги связаны, но если хочешь, то пожалуйста». Эрик невозмутимо ставит меня на землю. Я и правда качаюсь. Если бы не мой спаситель, эпично распластаться мне на крыльце самого пафосного клуба города. Еще и на глазах у кучи народа, надеющихся попасть внутрь. Глупцы! Лучше вам никогда там не появиться. Поможешь мне с ремнями? Прошу, мило хлопая ресницами. Да. «А потом ко мне поедем», — сообщает Эрик и наклоняется. Я ожидала, что он перережет ремни или расстегнет их, но парень одним движением раскрошит замки. «Мамочки, зачем к тебе?» — настораживаюсь я, потирая затекшие суставы. «Эрик, я очень благодарна за помощь и деньги верну». На работу устроюсь, буду отдавать частями. «Миллион долларов?» Он изгибает бровь. «У меня тоже не было всех этих денег. Я бы взял у папы, а он непременно спросит, для чего». «Значит, ему верну, не суть». Я пожала плечами. «Мне правда неловко». «Ты не понимаешь. Я должен тебя показать, иначе будут проблемы». «С чем проблемы?» Он меня совсем запутал. «С деньгами, с гориллами. В смысле, Аликом, но ты поняла». Он махнул рукой. «Со всеми». «Нет, я вообще ничего не понимаю. Гориллы, кабаны, волки, зоопарк какой-то. Это звучит максимально странно». «Как будто для тебя это удивительно». Эрик хмыкнул. «Да и твой отец. Я не пойму. Как у него денег нет? Разве Дом и Альфа не дают поддержки?» «Вот блин! Почему, когда мне начинает нравиться парень, он обязательно оказывается психом или маньяком? Несправедливо! Я почти очарована его рыцарским поступком, даже двумя за один вечер, но пугает он меня все-таки больше. И все же придется поехать с ним». «Нужно освободить моего папу», — обозначила я. «Сейчас это мне важнее всего». «Тогда поговорим с моим. Прыгнем на складе, или знаешь, где переход поближе?» «Какой переход? У меня сейчас голова взорвется». «Обычный. Я пока среди нас Альф не замечаю». Эрик смотрит на меня, а после машет рукой. «Ладно, идем. Чем быстрее скажем отцу, тем быстрее твоего вытащат. Я вообще не понимаю, как обезьяны посмели тронуть кого-то из наших». «Ну, почти». «Эрик, я не понимаю большую часть того, что ты говоришь. Честно признаюсь я. Альфы, наши, переходы. О чем ты?» Он хмурится. «Стоп. Как это не понимаешь? Шутишь, да? Про Мунис тоже не слышала, сейчас скажешь». «Про что?» Эрик зависает на мгновение. Смотрит на меня так, будто я не знаю столицу России или что-то вроде. «Ладно». Он поднимает ладонь. «Давай-ка отсюда на склад, и я тебе кое-что покажу. Я умею. Мне князь помог». Я шагаю назад. «Давай без этого. Я тебя меньше суток знаю и не хочу». «Да ты вообще не должна удивляться. Видела же. Идем». Эрик хватает меня за руку и тащит к какой-то подворотне. «Отпусти! Отпусти, говорю! Помогите кто-нибудь!» «Да чего ты орешь?» Эрик хмурится. «Я ж тебе не есть собрался. Сама знаешь, мы здесь не охотимся. Я ору еще громче, умудряясь вывернуть руку и пускаюсь наутек. Уши сразу закладывает от свиста ветра, бешено колотящегося сердца, моего крика и испуга. Благо, на пути никого нет, иначе я точно поспевала всех с ног, настолько быстро бегу. Где физрук? Я готова пересдать нормативы на отличие. Вон как мощны мои лапищи. Оборачиваться страшно, поэтому я просто несусь. Добегаю до перекрестка, мчу на красный, за что получаю возмущенный гудок от какого-то таксиста. Плевать, сбивай. Я лучше помру под колесами, чем дамся маньяку-извращенцу. Слышу за спиной ругательство. Преследует гад. Ускоряюсь и продолжаю орать, но помощи ждать неоткуда. Может, кто-нибудь с окна сфоткает, да потом в полицию заявит. Хотя, зачем потом? Мне бы сейчас не помешало. Из ресторана вываливаются плохо стоящие на ногах мужики. Решаю, что это лучше, чем ничего, и кричу им: «Помогите, пожалуйста, помогите!» «Помогите, помогите!» — передразнил один из них, а остальные заржали. «Что, нашла себе приключений на багажник, бабёнка?» «Так ясно. Я рву дальше, но едва заворачиваю за угол здания, как меня хватают за плечо и вжимают спиной в стену. Эрик. Я пытаюсь дернуться, но куда там? Он стоит так близко, что я краснею, ощущая крепкое рельефное тело. Будто и не бегал вовсе. Это у меня дыхалка едва справляется. Не надо было орать». «Не вздумай больше так делать». Он опускает подбородок, и ярко-синие глаза блестят. «Знаешь, что с тобой сделал бы любой другой мужчина, отдавший за тебя миллион долларов? Ты не сможешь сбежать, Настя. Даже не пытайся. Меня это лишь повеселит, а сама устанешь». «Вот гад! Он за меня еще не платил, а уже распоряжается. Пусти, извращенец!» Я пытаюсь отпихнуть его, но, кажется, у меня больше шансов сдвинуть стену за спиной. «Я же сказала, что верну. Сам знаешь, у меня таких денег сейчас нет. А расплачиваться натурой я не стану». «Да с чего, извращенец?» — рыкает Эрик. «Я тебя хоть тронул пальцем? Это ты думаешь только об одном. А я хочу с папой познакомить». «Ни о чем я не думаю. Тащишь не пойми куда, несешь какой-то бред, а теперь вообще в подворотне зажал. Отпусти, говорю». «Не отпущу». Он вдруг перешел на шепот. «Не могу уже. Никогда не смогу». Эрик втянул носом воздух, а после этого взгляд сместился на мои губы. Я задыхаюсь. Теперь от возмущения. Злюсь на себя за волнение и трепещущих в животе бабочек. А после Эрик впивается в мои губы поцелуем.